Глава 14. Боровская вошла в барак. Барщенко что-то писал при свете керосиновой лампы. Панкрашин валялся на койке, глядя в потолок. «Ну, кому деликатеса?» – громко спросил вошедший за Боровской межевой. «Свежие яйца!» – загнусил он на манер базарной торговки. «Только что снеслися!» «О, это дело!» – Панкрашин приподнялся на койке. «А у нас пополнение, видел?» «Ещё бы! Старого знакомца встретил. Он меня в 36-м на 4 года на зону определил. Серьёзный мужчина». «Это кто же это?» «Кривокрасов, Михаил Терентьевич». «Так он не из ГУЛАГа?» «Был в море, а сейчас не знаю». Межевой подошёл к столу и стал осторожно выгружать яйца из мешка. «Александр Васильевич, можно вас на минутку?» Боровская показала глазами на дверь. «Да, конечно». Профессор закрыл тетрадь, убрал её в тумбочку и последовал за ней. Боровская поджидала его на улице. «Ну, что я могу сказать?» – начала она. «Девушка здорова, нервы немного не в порядке, но это объяснимо». «Как обстоит дело с...» – замялся профессор. «Вы о чём?» «А...» – Боровская немного улыбнулась. «Да, она девственница. Сейчас она отдыхает. Серафима Григорьевна напоила её своим отваром, а завтра, думаю, вы сможете с ней поговорить». Оглядевшись, Барченко взял её под руку и отвёл от барака. «Как по-вашему, она проявляет интерес к Назарову?» «Определённо проявляет, так что ваша задача облегчается». «Да-да», – рассеянно подтвердил профессор. «Только бы не затягивал с...» «Чёрт, как вам просто! Вы как врач можете называть вещи своими именами». «Вы имеете в виду половой акт?» «Да», – с раздражением сказал Барченко. «Именно его я имел в виду, чёрт возьми». «Ух, простите, нервы сдают. Времени осталось совсем мало, а тут ещё какие-то проблемы возникли. Как вы полагаете, не стоит ли нам поспособствовать, так сказать, создать условия для уединения? Может, Серафима Григорьевна использует травы?» «Афродизиак?» – Боровская задумалась. «Думаю, не стоит. После может наступить нервный срыв, у девушки ведь это будет первый опыт. Предлагаю подождать». «У нас есть две, максимум 2,5 недели, Майя Геннадьевна. Полагаю, этого вполне хватит нашим молодым людям, чтобы открыться друг другу. Ну а там уже всё зависит от настойчивости Александра Владимировича и согласия Лады Алексеевны». Она повернулась, собираясь уходить. «Да, кстати, зачем понадобилось привлечение этого... Николая Кривокрасова, кажется?» «Исключительно как запасной вариант. Любовь, знаете, слишком тонкая материя, чтобы полагаться на случай. Но я рад, что Назарова и Белозерская заинтересовались друг другом. А что касается Кривокрасова, то, боюсь, его услуги не понадобятся». «Вам, возможно», – улыбнулась Боровская. Она поманила Барченко, указывая на что-то глазами. Михаил Кривокрасов прогуливался по территории лагеря рядом с Марией Санджиевой, что-то с увлечением ей рассказывая. «О, – сказал профессор. – Ну что ж, тем лучше». Назаров подхватил с печки сковородку с яичницей, бегом донёс её до стола и грохнул на плетёную подставку. «Так, ну что, давай попробуем местный деликатес? Гагаринная или гагария, а может и крачья, от крач в смысле. Словом, яичница со шкварками из моржового сала. «Один момент», – сказал Кривокрасов, поднимаясь со шкур на полу, на которых спал. «Только вот снежком оботрусь». Он скинул нательную рубаху и выскочил из дома. Низкое солнце било в глаза, от тела на лёгком морозе поднимался пар. Помахав руками, Михаил сделал несколько ударов по воображаемому противнику, ухватил горсть снега и, крякнув, стал растирать его по груди и плечам. «Ох, хорошо», – крикнул он и замер, ощутив на себе чей-то взгляд. Возле женского барака стояла Мария Санджиева и с интересом наблюдала за ним. Михаил помахал ей рукой. Она склонила в ответ голову и скрылась в доме. «Ух, прямо заново родился!» Михаил ворвался в избу, растёрся полотенцем. «Так, где тот деликатес?» «Садись, пока не остыло», – пригласил его Назаров, разливая по кружкам чай. Кривокрасов подхватил со сковороды кусок яичницы, подняв глаза к потолку, пожевал. «А ничего», – согласился он. «Очень даже ничего. Неплохо вы тут живёте». «Стараемся. А ты чего сияешь, как медный чайник?» Михаил отхлебнул чая, задумался на мгновение. «Ты знаешь», – отправил в рот ещё кусок яичницы. «Сон приснился. Сроду такого не видел. Будто наяву всё пережил». «Что за сон?» – заинтересовался Назаров. Ох, Кривокрасов замотал головой. Сказка. Такие сны больше пристало какому-нибудь пацану видеть. Ну, начитался там Фенимора Купера или Дюма, или Майн Рида. В общем, так. Он отложил вилку, мечтательно прикрыл глаза. Представь себе озеро лесное. Даже не лесное, леса я там не видел, но сосны здоровущие были. Озеро. Вокруг папоротник растёт. Водопад. Туман такой над озером. И всё будто наяву. И вот. Туман поднимается всё выше, выше. И представь себе, на берег. Выходит женщина. Не женщина, а прямо царевна-лебедь. Продолжил Назаров. Снимает платье, входит в воду, плывёт к водопаду. Глотни чайку, полегчает, сказал он, видя изумление Кривокрасова. А потом она плывёт к тебе. «Чёрт возьми!» – пробормотал Михаил. «Ты что, подсматривал? Твой сон?» «Ну тогда я ничего не понимаю. Ты рассказывай дальше». «Ну что, подошла она. Я таких женщин даже не представлял себе. Ну и это, в общем, любовь у нас была. А потом проснулся я, хоть и не хотелось, ей-богу. Жалко просыпаться было». «Значит, тебе повезло больше. А женщину узнал?» – спросил Назаров. «Ты знаешь, вроде узнал, но не знаю, очень похоже во всяком случае. А у тебя чем закончилось?» «Закончилось у меня таким кошмаром, что чуть сердце не выскочило», – поморщился Назаров. «И всё, как отрезало. Вижу её теперь, здороваюсь. Ну, красивая женщина, но и всё. Ничего не чувствую, словно на картину гляжу». «Ладно», – он побарабанил пальцами по столу, – «я готовил тебе посуду мыть. А мне надо с профессором и Сладой кое-куда наведаться. Что-то Барченко ей показать хочет». Одевшись, он вышел, оставив Кривокрасова с дурацкой улыбкой на лице и недоеденной яичницей. Круг семи камней. Назаров попробовал ногой подтаявший снег. Сапог без сопротивления ушёл в наст, выступила вода. Отступив на камень, он покачал головой. «Сейчас ближе не подойти, профессор». «И не надо, я просто хотел показать Ладе Алексеевне это место. Вы ничего не чувствуете?» – обратился он к девушке. Прищурившись, она оглядела подтаявший снег на равнине. Они отошли на 3-4 километра от лагеря, перевалили через сопку, спустились по каменной осыпи и теперь стояли на огромной базальтовой плите, среди нагромождения больших, словно скатившихся сверху камней. Впереди, на небольшой возвышенности, отделённой от сопки месивом снега и воды, снег растаял. Из травы на равных промежутках торчали ушедшие в грунт валуны. Покатые бока камней выглядывали из земли, будто спины затаившихся в прошлогодней траве животных. «Я не знаю», задумчиво сказала Лада. «Мне кажется, я уже видел это место. Только воспоминания какие-то обрывочные, смазанные». «Очень хорошо», – кивнул Барченко. «Я не ошибся в вас». «А в чём дело?» – спросил Назаров. «На Земле есть несколько мест, где сохранились культовые места, так или иначе связанные с процивилизацией нашей планеты. К примеру, всем известный Стоунхендж в Британии и Давиль-Поле под Ашхабадом в преддверии Капитдага. Чёртово городище в Козельском районе Калужской области. И здесь, на архипелаге Новая Земля. Но если все упомянутые места известны многим исследователям, то это место, он с гордостью повёл вокруг рукой, вычислил я лично. Вы не представляете, сколько лет жизни я потратил, роясь в архивах, изучая древнейшие манускрипты культур, которые канули в лету, народов, само имя которых забылось. И вот результат. Знаете, Александр Васильевич, усмехнулся Назаров. А не проще было ли проводить научные изыскания в Калужской области? Или, скажем, под Ашхабадом? «Извините, товарищ Назаров», – оскорблённо вскинул голову Барченко. «У вас, говорит, дилетант». «Да, уважаемый. Не зная сути проблемы, вы позволяете себе рассуждать?» «Прошу прощения», – поднял руки Назаров. «Я просто хотел понять, почему именно. Вот если хотите понять, так слушайте и не перебивайте». Лада сделала круглые глаза, знаками показывая Назарову, чтобы он не спорил. «Всё, молчу». Барченко подозрительно покосился на девушку, но она сделала вид, что внимательно слушает его. «Итак, на чём я остановился?» «На культурах, канувших в лету народов», – смиренно подсказала Лада. «Благодарю вас. Так вот, я придерживаюсь мнения, что и Стоунхендж, и чёртово городище, и Давильполе есть не что иное, как оставленные в нашем мире ворота, через которые представители цивилизации, давшие начало человечеству, рано или поздно войдут с нами в контакт. Это уже случалось и не раз. Свидетельства о таких контактах можно найти и в тибетских рукописях, и в письменах, оставленных древними египтянами, и даже в Библии. Скорее всего, человечество не было подготовлено принять мудрость наших предков, и контакты окончились ничем. По моим представлениям, ворота, я называю их «золотые врата», открываются с периодичностью в несколько веков, в чётко установленной последовательности. И в ближайшее время они откроются именно здесь. Барченко с торжеством указал на возвышенность. Назаров кашлянул. «Позвольте вопрос. Вы сказали, что человечество было не готово принять мудрость предков. А вы полагаете, что со времён написания тибетских манускриптов или хотя бы Библии человечество поумнело?» «Хороший вопрос», – кивнул Барченко. «Прекрасный вопрос, мой друг». Он снисходительно похлопал Назарова по плечу. «Здесь вы правы. Ума у людей не прибавилось ни на йоту. Но я задался другим вопросом. Для чего, собственно, наши пращуры основали человеческую цивилизацию? Что это было? Эксперимент? Игра?» «Эксперимент, затянувшийся на миллионы лет?» «А почему нет? У них могут быть свои понятия о времени. И здесь возникает вполне уместное предположение. Они создали человека по своему образу и подобию. Стало быть, должны остаться люди, напрямую продолжающие род наших прародителей. Именно с ними и вступают в контакт представители парацивилизации при помощи золотых врат». Назаров посмотрел на Ладу. Девушка нахмурилась, не спуская взгляда с Барченко. «Так», – медленно сказал Назаров. «Пожалуй, я понимаю, к чему вы клоните. Одна из этих людей – Лада Алексеевна». «Да, у вас прекрасно развито аналитическое мышление, Александр Владимирович. Лада Алексеевна Белозерская – одна из прямых потомков». «Так вот почему я оказалась здесь, в лагере», – тихо сказала девушка. «Но почему именно таким образом? Арест, ссылка. Неужели вы не могли организовать это по-другому?» По её лицу было видно, что она заново переживает всё случившееся с ней за последние месяцы. Губы её задрожали, она резко отвернулась, и Назарову показалось, что на глазах девушки проступили слёзы. «Обстоятельства, дорогая моя», – покровительственно сказал Барченко. «Иногда они и выше нас. Кроме того, не забудьте, какое сейчас время». Назаров с досадой посмотрел на него и взял девушку за руку. «Лада Алексеевна, сделанного не вернёшь. Обещаю вам, что после окончания затеянного профессором эксперимента я сам буду ходатайствовать о вашем освобождении». «Не обещайте того, чего не сможете выполнить, товарищ Назаров», – глухо сказал Барченко. «Будущее зависит не только от ваших желаний. Не вынуждайте меня обращаться к вашему руководству. Проведение наших работ санкционировано на очень высоком уровне». «Я не верю в ваши теории, профессор», – сказал Назаров. «Вызывать снег или менять направление ветра – это одно. А то, о чём вы сейчас рассказывали, основано на слишком многих допущениях. Стоит в цепочку ваших заключений вкрасться одному ложному факту, и ваша теория рухнет. Впрочем, я не уверен, что она вообще обоснована изначально. С вашего разрешения мы вернёмся в лагерь». «Ваше право верить или нет. Ответ мы получим в ближайшие дни». Назаров взял Ладу под руку и повёл прочь. Барченко посмотрел на след, пожал плечами и, опёршись на палку, стал смотреть на спрятавшиеся в земле камни. На вершине сопки Лада оглянулась. На мгновение ей стало жаль профессора. Уж очень одиноко выглядела его фигура среди нагромождения валунов, перед пустынной тундрой с проплешинами растаявшего снега. Назаров погладил её по руке. «Не думайте об этом, Лада», – сказал он. «Если поверить в то, что он сказал, то можно просто сойти с ума». «Нет, мне кажется, он прав. Я чувствую это. Что-то мешает мне полностью поверить в его теорию. Что-то должно открыться во мне. В любом случае, скоро мы узнаем, прав он или нет».